А вот мой отец считает, я поведала ей теорию моего отца. Весьма однобокая теория. Почему? Потому что кроме достоинств открывается еще куча неведомых ранее недостатков, и неизвестно еще, что перевесит. Я никогда раньше не сомневалась во всем, что говорил папа, и вдруг усомнилась. Папа романтика, а Анита женщина более чем прагматичная. Значит, по-твоему, выходить замуж надо только по любви. Вот именно. Но не по безумной и страстной любви. А по какой же еще? По той единственной, которая имеет право называться любовью. Не понимаю. Выходить замуж или жениться, по крайней мере официально, следует тогда, когда люди уже пожили друг с другом, притерлись, привязались, проросли друг в друга. Вот тогда и детей надо рожать осознанно. А то выскакивают девчонки замуж, лишь бы выскочить. Детей рожают, не перебесившись. Это хорошо, когда есть кому за ребенком присмотреть, а то растут зачастую никому не нужные дети, как трава. Конечно, есть и масса исключений, но все же. Ну, выйдешь ты замуж за этого своего итальянца, ну, родишь ребенка, а потом вдруг начнешь задыхаться. А выход какой? Развод в Италии — штука почти немыслимая. И это в Москве можно жить гражданским браком, рожать детей, а тут фигушки. Тут это неприлично, насколько я понимаю. Знаешь, если бы на мой вопрос ты бы сразу выпалила «Да, люблю, умираю от любви», поверь, я бы и слова тебе не сказала, а так? Извини, конечно, что я так горячусь, но ты мне и вправду не безразлична. Короче, чтобы не разводить турусы на колесах, если захочешь вернуться в Москву, твое место в журнале тебя ждет. Как обалдела я? А так. Я назначила на твое место Вишнякову. Она жаждала карьерного роста. Но она вчистую завалила все уже через месяц. Я нашла девушку со стороны. Ее за месяц сожрали наши. В журнале черт знает, что творится. Возвращайся, Фаинчик. На дворе кризис, надо выживать. Но я подниму тебе зарплату. Анита, это невозможно. Произнеся эту фразу, я вдруг почувствовала, что сердце больно сжалось. У тебя еще есть время подумать. «Кстати, ты сдала свою квартиру?» «Нет, не успела. Я думала, вот выйду замуж и съезжу в Москву, улажу все дела. Тем лучше». И она занялась весьма изысканным салатом. «Анита», — тихо спросила я, — «а ты не знаешь, как там Шахрин?» Она подняла на меня глаза. Краем уха слышала, что живет на две стороны. 2 недели в Москве, 2 недели в Мюнхене. «Значит, там у него все хорошо?» «По-видимому. А ты в курсе, кто у него там?» «Нет. Мне не хотелось больше говорить об этом. Ему хорошо, и слава Богу». Встреча с Анитой повергла меня в смятение, и я решила пойти домой пешком, а заодно и навестить Цицерона, невероятно смешного бродячего кота, которого папа прозвал Цицероном за удивительную способность беседовать с кормящими его людьми. Огромный черно-белый котище разбойного вида обитал неподалеку от Виа Маргутта и в определенный час всегда сидел в ожидании визитеров. Подходишь к нему, протягиваешь бумажку или пластиковую тарелочку с кормом. «Привет, Цицерон». Причем отвечает он только на итальянскую речь. «Мау!» — низким, даже гортанным голосом произносит он и нюхает подношение. Ест он далеко не все.